Глава третья. На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметьев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Всему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашение, по крайней мере, на целый месяц. Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные, следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гаврилом Бужинским и Копиевичем в часы отдохновения, рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милые воспоминания. Часто думал он о графине Д, воображал ее справедливые негодования, слезы и уныние, но иногда мысль ужасная стесняла его грудь. Рассеяние большого света. Новая связь, другой счастливец. Он содрогался. Ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу. Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке. Ибрагим с живостью обратился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сей час только приехал, — сказал Корсаков, — и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоем отсутствии. Графиня Д. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад, — продолжал Корсаков, — что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге. Что здесь делают? Чем занимаются? Кто твой портной? Заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня. В другое время наговоримся досыта. Еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты. Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете. Ибрагим, если бы это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала. Будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уж не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь. Ибрагим 20 раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине и собрался ехать в Адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять. Он уже представлялся государю и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Между нами, — сказал он Ибрагиму, — государь пристранный человек. Вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтобы сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мною не случалось». Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен моим вкусом и щегольством моего наряда. По крайней мере, он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец. Во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешнее обыкновение. Пожалуйста, будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету более для него занимательному. «Ну что, графиня Д?» «Графиня?» «Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом, потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника. Знаешь кого? Длинного маркиза Р. Что ж ты вытаращил свои арабские белки? Или все это кажется тебе странным?» Разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской? Подумай об этом хорошенько, а я пойду отдохну с дороги. Не забудь же за мною заехать. Какие чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность, бешенство, отчаяние? Нет. Но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: «Это я предвидел, это должно было случиться». Потом открыл письмо графине, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго, слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым. Корсаков сидел в шлафроке, читая французскую книгу. «Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй», — отвечал тот, — «уже половина шестого. Мы опоздаем. Скорее одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи. Люди сбежались, он стал поспешно одеваться. Француз-камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны — розовый кафтан, шитый блестками. В передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженную головку, потребовал шпагу и перчатки, раз 10 перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец. Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица. Кто славится первым танцовщиком, каков танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымак и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливреи и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажи. Неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ. Свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Араб, араб, царский араб!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел. В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы,